1926. 1159. 1 января. Не вижу вреда от нескольких дней здесь. Конечно, гибель приготовлена на пути по пустыне. Дорога сейчас на Кашгар. Победа ваша здесь несомненна. Больно отрезали себя здесь китайцы. Насилие на наших путях отрезает возможность прощения преступников. Сами видите причину удаления китайцев за стену. Чем они заслужили лучшую судьбу? Торговля, жестокость и предательство не заслуга. У китайской Теры немного слушателей. Трудная задача. Но и она видела немногих неправедно утесненных, но уже открытых для духа. Не толпами, но немногими идем. У каждого немного слушателей, и вы, родные, привыкайте к немногим понимающим. Учитель идет на башню. Важное сообщение. 1160, 2 января. Итак, ждем появления нового обстоятельства. Можно радоваться сознанию народному в России. Постоянно слежу за поворотом дел в Москве. Правильно думаете о Европе. Политика бессилия. Только Россия, только Россия, только Россия. Можно стремиться в голую страну. Можно запомнить отношение китайцев к вам и России. Удержим мир от распада. 1161, 3 января. Учитель возмущен, что вас задерживают, но вред уже обращен на пользу. Скажите китайцам, пока мы думали, что вы нас принимаете по достоинству, мы могли считать себя вашими гостями, но подозрение лишает нас доверия к вам. Пошлю друзей скоро. Учитель советует эти дни провести как можно покойнее. Учитель просит верить, если самое трудное удалось, то все китайцы не более песчинки. Самое трудное – сказать «Майтрея» – коммунизм, но эта формула уже кристаллизовалась. Не нравится, что вы слишком много говорите о Даотае. На пути будут миллионы крыс и даотаев. Одобряю принятие мер, но многословие вредно. Теперь примите к сведению, что вреда нет, и проведите несколько спокойных дней. Уявлю нужное, вы же поберегите здоровье, покой и немного вина. Ярко горит звезда коммунизма, много арестов, много возмущения. Самые мертвые узлы начинают шевелиться. Главное, что движение исключает всякое отступление. По-прежнему китаец лишь для внешних поручений. Урочный час Китая настал. Урочный час Франции настал. Урочный час Испании настал. Урочный час уявлен Англии. Урочный час уявлен Италии. Урочный час уявлен Финляндии. Урочный час уявлен Польше. Урочный час уявлен Греции. Урочный час уявлен Болгарии. Урочный час уявлен Сербии. Так действует закон отталкивания всему время. Ярко горит звезда Майтреи. 1162, 4 января. Чую Фуяму, чую Урусвати, чую Удраю. Повторено по 8 раз. Чую явление чудесное, явление, явление, явление нового обстоятельства. Теперь посидите, ускорение идет, советую провести несколько дней в спокойствии. 1163, 5 января. Порох готов, считаю, можно смотреть лишь вперед. Фуяма может очень отдохнуть. Народный голос прав, Даотай одержим, убитым. Подразумевается эпизод, упомянутый в книге «Алтай Гималаи», где рассказывается, как Даотай Хотана получил свой пост в качестве платы за убийство военного губернатора Кашгара. Смотри, Николай Константинович Рерих, «Алтай Гималаи», Москва, сфера, 1999, страница 183. И потому лучше с ним больше не видеться. Причина – нездоровье. Лучше не каждый день ездить верхом. Лучше сказать «на болезнь ноги». Вы знаете наш обычай доводить до абсурда действия врага. Очень советую писать о короле-коммунисте. Усвоить должен о короле, вводившем общину. В этом много психологии Востока. После тьмы приходит радость нового строительства. Как всегда, союзники нежданны. 1164, 6 января. Сегодня мы прекратили все научные занятия, ибо нужно всем начать психологировать. Каждый по-своему, каждый в свою сторону, не только предписываемо, но просим проявить величайшее спокойствие, тем более что следствие этих посылок самое разнообразное, до военных действий включительно. Даже Воган вышел из лаборатории. Явление чую, учение наших врагов. Иногда даже наши скалы содрогаются. Не отношу дрожь у Русвати всецело к волнению. В большей степени это рефлекс темпа Земли. Конечно, недаром мы прекратили научное занятие. Советую вещи бросить в ящики и побыть в спокойствии. Я чую, как нужно явление, явление, явление. Считайте, что наступает наше военное время. Посидите тихо 10 минут, потом зажгите. 1165, 7 января. Конечно, следует свести хотя бы коробочку с землей Бурхан-Булата. Стоит у вас коробочка из слоновой кости времен Акбара. Свезите ее от меня на могилу. Скажите, земля, где ступал Будда, думая об общине мира. Напишите по-тибетски на дне «Махатмы» на могилу русского «Махатмы». 1166, 8 января. Считаю, надо пережить это время. Многие из нас на пороге выхода. Такие страны, как Индия, Китай и Турция, поглощают много работников по своему многолюдству. Работа в них невидная, но надо эти массы держать в русле. Скоро в Россию нужно пойти. Высокий полет был силен по направлению к Венере. Сильное напряжение спирали. Для развития вращения непременно нужно иметь рот пропеллера. Астральный престол лучше всего. Что означает виденная мною светло-зеленая поверхность с красочными как бы геометрическими фигурами на ней? Уявление поверхности Венеры. Разные краски. Моря Венеры с запрудами от воронок. Уже удивительно, что можно совершить полет по прямой линии на такое расстояние. Я руководил, но нужно щадить силы. Одно ясно, что в случае распада можно прямо на Венеру. Надо твердо запомнить формулу «с Буддою на Венеру». Легче по карме. Забочусь как проще. Конечно, распад вовсе не решен, но допустим. Своего рода маневры. И понятна сегодня нервность после разных слоев атмосферы. Тоже верно, что сегодня наш градусник намного лучше. Проведите покойно время. Это медицинский совет. Явление чую новое, нужно извлечь пользу из всего, много и хорошего на виду. По обеим от вас сторонам война, это очищает поле битвы. Чую, как не только трудно, но и радостно будет. Завтра советую не завидовать сестрам, ибо они идут на черную работу. Но быть в астрале среди людей нестерпимо. Когда ММ даст имена сестер, находящихся в теле? Дам, но лишь здешнее, ибо не нужно говорить о прошлом при выступлениях на землю.